Глава 9. Проблемы, приближение которых я почувствовал еще вчера, навалились с утра пораньше. Точнее, все началось еще с вечера, но я этого не видел. После подъема и завтрака медведь привычно погнал легионеров на тренировку. Только теперь все пошло не так, как обычно. Из соседнего лагеря тут же потянулись чужие дикие. Они буквально окружили нас и начали сыпать насмешками в сторону моих бойцов. «Эй, шо вы топчетесь, как стадо баранов, которых согнали в одну кучу?» «Если такие трусы, несли б с собой крышу от сарая!» «Так они и носят!» Вопли начали теряться в дружном гоготе, но еще одна фраза прозвучала отчетливо. «Утес, ты тоже будешь бегать, как собачонка за вашей сопливой девчонкой?» Декурион штурмовиков так побледнел, что стал почти салатовым. Я тут же закричал, пытаясь предотвратить эмоциональный взрыв здоровяка и смертоубийство. «Центурионы! Утес, ко мне!» Если приор и центурионы откликнулись легко, то глава штурмовиков двигался в мою сторону, как заржавевший робот. Противоречия буквально разрывали его на части. Хорошо, что подошел медведь и ткнул младшего товарища кулаком в бок. Наконец-то мои офицеры оказались рядом. Так, теперь нужно подтянуть остальных. «Медведь, строй манипулу передо мной!» «Манипула! Стройся!» Выплеснул ярость в реве приор, да так, что даже насмешники притихли. Легионеры подходили и строились с раздраженной ленцой. Чужие насмешки проникали в их души, разъедая изнутри. Времени было мало, и я заговорил. Пришлось произносить слова громко, чтобы перекричать гомонящую толпу чужаков. «Если бы несколько дней назад вы увидели, как ваши родичи сбиваются в кучу, как стадо баранов, смеялись бы вы над ними?» Не дождавшись реакции, я надавил. «Отвечать!» «Да!» — невнятно прогудела манипула. «Не слышу!» «Да!» — зло завопили дикие. «Станете ли вы смеяться теперь, когда выжили в бою с всадниками, лучниками и магами?» «Отвечать!» «Нет!» Злость в их голосах сменилась яростью. Чувства похожи, но разница есть, и она существенна. «Только дурак станет смеяться над тем, чего не понимает. Так стоит ли слушать насмешки дураков?» Это было рискованно. Немного притихшая толпа чужих диких мгновенно взревела и двинулась в мою сторону. Все, кажись, я доигрался. Слишком понадеялся на свои знания психологии и не сделал поправку на дикость диких. Такая вот получилась тавтология для обозначения моей глупости. И тут, словно глаз с небес, послышался крик медведя. «Собрать черепаху!» Если я не мог бросить их в атаку на родичей, это вполне по силам старшему племени Грозового облака, который дал клятву Небесного Орла. Манипула повиновалась с четкостью хорошо настроенного механизма. Скутумы глухо лязгнули металлом окантовки. Легионеры безошибочно встали лицом к врагу, прикрыв меня своими телами. «Вперед!» Тут же применил новую фишку приор. Манипула, как единый монолит, двинулась вперед. Штурмовики под руководством замершего на грани бешенства Декуриона окружили маленькую группу из двух подростков, явно перепуганного гнома и пребывающего в состоянии полного офонарения командира. Рыкающие уханье и частые удары сотни ног по утоптанной земле слились в угрожающий гул. И тут чужие дикие сломались. Толпа качнулась назад. То ли они сообразили, что затеяли смертельную свару с родичами, то ли так подействовал вид закрытой непроницаемой стеной громады. Эта махина двигалась вперед, норовя растоптать всех, кто окажется у нее на пути. И только после этого в чужом лагере запели горны и начали орать прикрепленные к диким офицеры даракской армии. Суета сборов сгладила обстановку, и постепенно мы втянулись в общую походную колонну. Манипула по-прежнему шла за армейским обозом, а уже позади наших телег растянутой толпой двигались чужие дикие. Чтобы закрепить недавний урок, я через пару часов заставил медведя провести очередные маневры. Чужаки опять выдали кучу насмешек, но как-то невнятно и без огонька. А вот легионеры приободрились, и мне это понравилось. Ближе к вечеру следующего дня, когда мы уже изрядно углубились в долину тысячи рек и буквально каждые пару часов переходили по каменным и деревянным мостам, мимо нас галопом пронесся всадник на взмыленном коне. Это меня насторожило. Уж больно перепуганным выглядел гонец. На долгое ожидание приказов от начальства меня не хватило. Минут через 20 я махнул рукой коту и побежал в направлении головы колонны. Сейчас из-за тренировок мы шли позади толпы диких, и при таком раскладе на получение важной информации не было никаких шансов. Медведь быстро оценил ситуацию и побежал за мной, прихватив при этом часть штурмовиков во главе с Утесом. Как бы мы ни спешили, события развивались еще быстрее. Что именно произошло, мне так никто и не сообщил. Пришлось делать выводы на основании косвенных данных. И выводы эти были неутешительными. Основной состав войска держался далеко впереди, и что там происходит, непонятно. А вот то, что творилось с обозом, откровенно пугало. Чем-то обеспокоенные обозники скидывали на обочину все из самых легких телег и грузились туда всем составом. Те, чьи телеги были слишком массивными, попросту распрягали коней и взбирались им на спины. Что за дурдом? Все вопросы к обозникам оставались без ответа. Мало того, порой вызывали яростную ругань. Вскочив на брошенную телегу, я осмотрелся. Обозники, оставив большую часть своего добра, уходили дальше по дороге. Можно было не сомневаться, что всадники под руководством барона уже далеко. Вывод один. Мне точно не захочется встретиться с тем, от чего убегали даракцы. Внезапно мой взгляд зацепился за нечто непривычное среди волновавшегося моря зеленокожих горцев. Это был воин в серой броне, из-под которой выглядывала черно-коричневая форма даракского офицера. Его голову и половину лица закрывал шлем с продольным стальным гребнем. «За мной», — сказал я своему эскорту. Получилось немного не так, как было приказано. Это я пошел за клином штурмовиков, которые пробивали себе дорогу в волнующей толпе диких. Пожилой офицер с браслетом сотника на руке выглядел одновременно обреченно и решительно. Странная смесь, но я догадывался, чем вызвано такое настроение. Так что мой первый вопрос мог показаться неуместным, но для меня он имел первостепенную важность. «Почему вы остались?» Сотник посмотрел на меня, скользнув взглядом по моему браслету полусотника наемников. «Я слишком стар, чтобы становиться трусом, и не собираюсь просто так бросать своих подчиненных, даже если это дикие». С этими словами воин стянул с головы шлем, обнажив тронутые сединой волосы и пшеничного цвета усы. Не нужно быть физиогномистом, чтобы с уверенностью распознать по морщинистому и обезображенному шрамами лицу честного, прямого, как древко копья, вояку. Если меня не подвела наблюдательность, над дикими поставили двух сотников и четырех полусотников, так что процент наличия чести у даракских офицеров удручал. «Подробности знаете?» «Да», — кивнул сотник. «Армия тальгейцев форсировала Зуру и захватила Перим». «Так, похоже, это городок, окраину которого мы покинули вчерашним утром». «Их так много?» «Гонец сообщил о 2000 всадников и 1000 пехоты». «Но это не так уж много». «Я могу только догадываться, но у барона приказ доставить свою 1500 в расположение королевского войска. Если честно, не могу его осуждать за такое решение, хотя в отношении диких оно выглядит подлым». «Ладно». Уже начав осмысливать ситуацию, рассеянно сказал я. Затем, зацепившись за одну идею, вытащил карту из своей сумки. «Вы можете показать наше точное расположение?» «Конечно», — кивнул сотник. «Кстати», — встрепенулся я и протянул руку своему собеседнику. Рукопожатие в этом мире имело такое же значение, что и на моей родине. «Илья Смирный». «Вайлет Таркс». Рукопожатие мне понравилось. Крепкое, но без желания во что бы то ни стало пережать, чтобы показать физическое превосходство. «Что там насчет карты?» — поинтересовался Вайлет. «Покажи, где мы сейчас находимся». Перешел я на более непринужденную форму общения и получил в ответ согласный кивок. «Так», — присмотревшись к расстеленной прямо на траве карте, сказал сотник. «Вот эта речка, которую мы перешли последней. Здесь мы и находимся». «Угу», — задумчиво сказал я, глядя на указанное сотником место. «Получалось, что мы сейчас рядом с одной из рек, впадающих в Зуру, которая, кстати, в этом месте была не такой уж впечатляющей. Ниже она примет в себя еще десяток крупных рек, а выше распадется на сотни притоков и затеряется среди таких же по размеру соседок». «Идея такая», — наконец-то принял я решение и ткнул пальцем в карту. «Смотри, Если мы спустимся к излучине, то сможем обезопасить себя с двух сторон и уйдем с линии погони. Может, продержимся немного, и тальгийцы решат не тратить на нас драгоценное время». «Извини, но это самоубийство», — несогласно покачал головой сотник. «Не думаю, что тальгийцы пустили по нашим следам рыцарей, но кардары точно будут, и лучников они наскребут пару сотен. Да и без лучников кардары загонят диких в воду и утопят. И это я не вспоминаю о магах. Если ты не заметил, мы в этом смысле голые, как младенцы. Даже у меня амулет из дрянного самоцвета». «Если память мне не изменяет, кардары — это средней бронированности всадники, с которыми мы уже имели дело. Так что не все потеряно. Но все же следовало выслушать и доводы сотника». «Ну и что ты предлагаешь?» «Уходить вдоль левого притока». «И заполучить тех же кардаров себе на загривок?» Вайлет на минуту задумался, а затем, как-то посветлев лицом, решительно сказал: «Впрочем, разницы никакой. Так хоть смерть примем достойно и быстро». «Тоже вариант». Улыбнулся я собрату по несчастью, хотя имел совершенно другие планы. «Мы пойдем впереди, а ты гони своих за нами». Я так увлекся постройкой планов и общением с Вайлетом, что совершенно перестал контролировать обстановку. Да и надобности в этом совершенно не было. Обо всем позаботился медведь. Сначала нас с сотником плотным кольцом окружили штурмовики и разведчики. Тут же присутствовал мой штаб в лице гнома и двух подростков. Плюс к этому вокруг начала собираться манипула, оттесняя чужих диких. «Медведь», — обратился я к старшему центуриону. «Слушаю, вождь», — кивнул дикий, стукнув себя кулаком в грудь. Брови Вайлета взметнулись вверх, а усы едва не стали торчком. «Найди среди этого стада старших и помоги сотнику донести до них мой приказ». «Сделаю, вождь». Медведь еще раз бухнул себя в грудь кулаком и перевел взгляд на сотника. «Какие-то странные у тебя дикие», — хмыкнул Вайлет, но все же решительно повел старшего центуриона к тревожно гудевшей массе зеленокожих. «Лось! Гром! Собирайте манипулу в походное построение!» — приказал я центурионам, которые без лишних слов взялись за дело. «Да, чуть не забыл». «Турбо», — обратился я к гному, — «возьми разведчиков и пару штурмовиков. Покопайтесь в брошенных телегах. Также разберите борта и поищите гвоздя. Сам поймешь для чего или объяснить». Гном раздраженно отмахнулся и побежал к брошенным телегам, по именам сзывая разведчиков и штурмовиков. А ведь раньше делал вид, что дикие для него все на одно лицо. Сволочь такая. Зеленокожие пришли в движение. В авангарде двигались центурии, выстроившиеся в колонну по три, а за ними побрели другие дикие. Наш мини-обоз задержался. Пришлось даже приказать коту, чтобы он силой отодрал гнома от халявы. Турбо еще долго ругался, но выбора не было. Три бедных коняги и так еле тащили перегруженные подводы. Гном норовил выбросить доски, освободив место для нужных вещей. Но теперь уже я был против такого расточительства. Наконец-то мы убрались от точки самоуничтожения армейского обоза, и печальное зрелище осталось позади. Чтобы добраться до нужного места, нам пришлось сойти с дороги, так что телегам понадобилась помощь. Этим и занялись штурмовики под смех чужих диких, но, как ни странно, парни остались безучастны к насмешкам. Даже утес толкал завязшую в очередном ручейке телегу, хоть и с хмурым видом, и не огрызался. Где-то через час мы наконец-то увидели нужную нам излучину. Здесь две реки, прорезав себе путь в глинистой почве, соединялись в одну. Та, что слева, выглядела поуже, метров 50, но при этом она была стремительней, более широкой и медлительной. Зура в этом месте имела приблизительно 150 метров ширины. Место для обороны оказалось неплохим. Над слиянием рек возвышался холм, обрывающийся у воды. «Разбиваем лагерь!» — крикнул я одновременно медведю и Вайлету, но тут мой приор неожиданно возразил. «Не получится, вождь!» — сказав это, он ткнул пальцем туда, откуда мы только что прибыли. Поначалу я ничего не заметил, но вытащенная из сумки подзорная труба подтвердила правоту дикого. «Проклятье!» — проворчал я, рассматривая, как по нашим следам скачут конные лучники. Их было не больше десятка, но это ничего не меняло. Солнце клонилось к закату, но недостаточно быстро для моего плана. «Медведь, собери старших!» — сменил я отданный приору приказ и уточнил. «Всех, и наших, и чужих!» Вместе с пятеркой относительно модно одетых в сюрко из парусины легионеров пришли еще 8 укутанных в шкуры и какое-то рванье диких с дубинами в руках. Хотя нет, у одного на плече покоился жутко ржавый двуручник. Сотник тоже подошел, но в разговор не лез. «Кто хочет оказаться на алтаре Хра?» — в лоб спросил я, сразу сбивая с диких ненужное мне настроение. Все, включая моих легионеров, недовольно заворчали. «Если не хотите, то делайте, как я говорю, или проваливайте прямо в объятия жрецов. Думаю, они очень обрадуются. Тот, кто недоволен моими приказами, должен уйти. Мне не нужны за спиной бойцы, которые в любой момент могут взбеситься». Чужие дикие сменили просто недовольное ворчание на гневное. Почти все косились на деревяшки у себя на груди. И только здоровяк с двуручником начал шевелить бровями, явно пытаясь думать. «Если рассчитываете на дешевые амулеты, то не стоит. Там», — указал я в сторону, где мелькали вражеские всадники. «Не мелкий отряд ловцов, а целая армия и наверняка парочка сильных колдунов в придачу. Так что каждый, кто решит биться с нами, сейчас же становится за холмом ближе к излучине и делает все, что будет делать утес. Остальные идите куда хотите». Похоже, упоминание о тальгийском боге пришлось к месту. Ни один из чужаков не решился оставить общую компанию. Дикие, все еще недовольно ворча, пошли к своим младшим и, как псы, тупую отару, погнали их к излучине. Теперь пришло время раздать задание более адекватной части нашей сборной солянки. «Медведь, собери наших декурионов!» Вызванные ревом приора, декурионы явились как по волшебству, и я приступил к нудным объяснениям. Раньше я был занят спорами с Тире, а чуть позже окончательно стемнеет, и все придется делать на ощупь. Мои опасения оказались напрасными. Декурионы уже вошли в режим улучшенного восприятия нового и быстро поняли, что нужно делать с бурдюком, входящим в стандартный набор легионера. «Все, отправляйтесь к своим декуриям и быстро объясните легионерам задачу», сказал я, закончив импровизированный урок рукоделия, а затем обратился к медведю и крутившемуся поблизости гному. «Мне нужно что-то, чтобы надежно обездвижить 150 диких. При этом нельзя трогать бухты, которые мы купили в городе». «Так это сколько же канатов нужно?» — возмутился гном. «Хоть одежду режь или колодки стругай!» Тут же вспыхнул я и без того с трудом удерживая контроль над обстановкой. «Не надо орать!» — проворчал гном. «Что-нибудь придумаем!» «А зачем нам кого-то вязать?» — осторожно поинтересовался медведь. По глазам присутствующего здесь же сотника было видно, что вопрос был буквально сорван с его языка. «Есть у меня опасения, что эти деревяшки нам не помогут, а энергия тотемов не бесконечна». Я не стал при постороннем офицере упоминать о деструкторах, назвав их просто тотемами. Также не стал говорить о том, что Тири уже успела усилить защиту легионеров рунами хаоса. Девочка занималась этим две последние ночи, но если бы не мое вмешательство, вряд ли успела бы защитить и половину легионеров. Получив вещи и инструменты бабушки, она сразу взялась накалывать сложный узор на побритом черепе кота, вызвавшегося добровольцем. Тири постоянно сверялась с книгой и что-то нашептывала. Поняв, что это надолго, я поинтересовался, нельзя ли разбить работу на несколько частей. После долгих споров и откровенного давления с моей стороны маленькая ведьма согласилась сделать всем лишь простой, центральный набросок татуировки, а остальное наколоть позже. Словом, все рядовые легионеры были хоть и не в полной мере, но защищены магией хаоса от ментального воздействия тальгийцев, что в сочетании с выданными амулетами, которые не конфликтовали с хаосом, должно было дать неплохой результат. Ну, по крайней мере, так сказала Тири, и мне придется просто поверить ей на слово, потому что я по-прежнему полный профан в этих делах. К конным разведчикам, которые значительно приблизились к нам, добавилось еще пара сотен всадников. Как и предполагал сотник, это были кардары. По крайней мере, кого-то похожего на рыцаря я не увидел даже в подзорную трубу. Тальгийцы явно собирались атаковать, не откладывая дело на завтра. Жаль. Была у меня тайная надежда, что получится улизнуть под покровом ночи. Ладно, чего уж там. «Кот, сигнал!» — сказал я декуриону разведчиков, которые в данный момент исполняли роль охраны штаба. Кот и один его подчиненный, надув губы, просигналили вражки. Долгий и какой-то заунывный рев прокатился над поросшими рыжей травой холмами. В лавке барахольщика этот звук не казался мне настолько депрессивным. Раньше сигнал к построению подавался с помощью вопли медведя, но я решил, что в бою этого будет недостаточно. Так оно и оказалось. Встревоженные дикие шумели не меньше лежбища тюленей. Вторя сигналу рожков зарычали медведь и центурионы. Легионеры начали строиться в черепаху. Во время всех тренировок отрабатывался стандартный алгоритм. Впереди вставали 12 человек с усиленными щитами, а за ними уже выстраивались остальные. Таким образом, по фронту манипула осталась прежней ширины. А вот ее глубина в 3 легионера меня откровенно расстраивала. Медведь занял позицию позади нас. Рядом с ним встал сотник. Приятно удивили чужие дикие. Осмысленные движения легионеров оказали чудесное действие на остальных, и они послушно сгрудились за штурмовиками. Это выглядело так, будто слон пытался спрятаться за косулей, потому что подчиненных Вайлета было втрое больше, чем легионеров. И все же я надеялся, что мои бойцы станут аналогом металлического уголка на скутумах первого ряда, расколют атакующую массу всадников и отведут основной удар в стороны. Манипула перекрывала лишь пятую часть пространства между двух рек, но при этом закрытой была половина твердого берега, по которому могли пройти всадники. Ближе к воде склоны становились вязкими от мокрой глины. У противника было не так уж много вариантов. Они могли попытаться расстрелять нас издалека, что меня вполне устроит. Конечно, пострадают неприкрытые щитами дикие, но на данный момент это не мои проблемы. Еще лучники могут форсировать приток Зуры и обстрелять нас сбоку, но приток был бурным и широким, что сделает такой маневр проблематичным. Даже если тальгийцы вернутся к ближайшему броду, то будут здесь лишь к ночи. И это тоже меня устроит. Оставался еще один вариант — попытаться сбросить нас в реку, ударив конницей в лоб. Атака началась по самому неприятному сценарию. По моему телу пробежал зуд от сработавших деструкторов. Мне больше не приходилось активировать их самому. За спинами знаменосцев, перепуганными воробушками, спрятались Лек и Тири. Как оказалось, у девочки тоже был талант чувствовать усиление магических потоков. «Подъемник!» — отдал я заранее оговоренный приказ второй паре разведчиков. Ухватившись с двух сторон за один щит, они соорудили подъемную площадку для меня. Теперь, уже пользуясь собственным, маленьким щитом, я выглянул поверх относительно ровной плоскости из скутумов. Огорчала лишь маленькая площадь этой поверхности. По глазам тут же ударили сполохи от распавшихся огненных шаров и молний. В этот раз магическая атака была недолгой, как и обстрел лучников. Если первое не особо волновало, то второе откровенно радовало. Среди неприкрытых ничем диких раздались крики боли. Благо, что стрелять навесом — дело сложное. Опущенные по настильной траектории стрелы втыкались в скутумы или вообще улетали в реку. Могло прилететь мне под козырек, поэтому я спрыгнул на землю. Внезапно, уже ставший привычным, зуд прекратился. Значит, маги угомонились, да и перестук стрел, сдобренный вскриками раненых, тоже стих. Я вновь полез на импровизированный помост, и очень вовремя. Подзорная труба во всех деталях показала мне, как в лучах закатного солнца строятся ряды кардаров. Они готовились к лобовой атаке. Вот и пришло время пересдачи экзамена для нашей манипулы. Предыдущий мы провалили с треском. Хорошо хоть сохранили жизнь и отвоевали право на вторую попытку. «Щиты вперед!» — закричал я, увидев, что конница начала разгон. «Щиты вперед!» — продублировал медведь, а за ним повторили приказ уже центурионы. Крыша из истыканных стрелами щитов исчезла, открывая ровные ряды шлемов. Дробный перестук конских копыт слился в единый гул, от которого начали ныть зубы. Этот звук и вид несущейся на нас конницы вызвали в груди неприятный холодок. Странно, в прошлый раз ничего такого не было. Неужели резня, которую устроил нам отряд охотников за рабами, вызвала у меня фобию? «Это не есть хорошо», как говорил один мой знакомый немец. Гул нарастал. Я буквально кожей чувствовал напряжение легионеров, как до этого зуд от работы деструктора. «Стоять твердо! Смерть тальгийцам!» — взревел медведь. «Смерть!» Яростно, на едином выдохе ответили легионеры. Этот приказ вновь сработал. Давящая тревожность тут же исчезла. Словно вынырнув из мутного омута, я обругал себя последними словами и еще раз заорал, хотя для этого был особый сигнал рожков. «Дротики!» Кот и его напарник начали дуть в рожки. Послышалось множество коротких гудков. Увы, времени на тренировки у нас было немного, но его хватило, чтобы усвоить нужные действия на уровне рефлексов. Хотя бы частично. Первая шеренга легионеров сделала два шага вперед, метнула по одному дротику и приготовилась держать удар приближающихся всадников. Тяжелые дротики, пущенные сильными руками легионеров второго ряда, выбивали вырвавшихся вперед всадников из седел и втыкались в грудь дико заржавших скакунов. Мне всегда было жаль лошадей, страдающих в батальных сценах фильмов, но сейчас эта жалость куда-то подевалась. Возможно, потому что страх за собственную жизнь был намного сильнее. Увидев, что волна всадников почти докатилась до нас, а первые ряды легионеров заученно поднимают усиленные скутумы, я спрыгнул на землю. Через секунду стоявшие передо мной дикие шагнули вперед, запустив по пологой дуге свои дротики. А затем был жуткий по силе удар, и отодвинувшийся было от нас ряд легионеров отступил, вспахивая упершимися ногами землю. «Это какое же страшное давление испытывают передние ряды моих ребят?» Появилось опасение, что самые храбрые, те, которых медведь распределил в авангард, будут потеряны. Внезапно, по изменению пост легионеров в задних рядах, я понял, что давление ослабло, и тут же вскочил на щит, который по-прежнему держали разведчики. Может, действительно обзавестись конем, который будет еще и помостом для наблюдения? Хотя в таких условиях иметь под собой явно склонное к панике животное не очень-то разумно. Лучше попрыгаю. Осмотр показал, что всадники завязли. Они рубили мечами диких, но не так уж успешно. Часть легионеров, не забывшая тренировки, прикрылась скутумами, а часть, побросав щиты, стягивала всадников на землю. Сбившаяся в кучу масса кардаров начала обтекать манипулу с двух сторон. А вот это плохо. «Кот! Клешни!» Декурион разведчиков лично дул в рожок, выдав прерывистый сигнал. После всего случившегося я особо не надеялся на правильное выполнение маневра, но ребята порадовали меня и в этот раз. Стоявшие перед нами легионеры резко развернулись в разные стороны. Центурии отдалялись друг от друга, при этом начав давить на охватывающих наше построение всадников и загоняя их в реку. Лек и Тири, разделившись, двигались вместе со знаменосцами. А вот мне пришлось спрыгнуть со щита и насильно тащить гнома, пребывавшего в состоянии крайнего обалдения. Наконец-то поняв, что именно сейчас происходит, не менее обалдевший сотник по-звериному оскалился и вытащил из ножен меч. «Утес! Удар!» Даже не крикнул, а просто сказал я, глядя в глаза декуриону штурмовиков. В ответ я наверняка получил ухмылку. Это было понятно по выглядывающим в прорези шлема глазам. Утес в своей броне выглядел монструозно. Взревев не хуже любого демона, он рванулся вперед. Огромная булава, которую Ларс соорудил из тележной оси и шипастого шара, встала в положение тарана. Стальной клин моих штурмовиков рванул вперед, увлекая за собой чужих диких, казавшихся беззащитными в своих обносках. Мимо меня потекла река зеленокожих воинов. Все. Теперь от моего командования толку нет. Бой превратился в неуправляемый хаос. Хотя можно попробовать еще одну наработку. В очередной раз вскочив на щит, я осмотрелся. Сейчас передо мной были не стройные ряды, а мешанина из сцепившихся врагов. Штурмовая масса диких расколола сбившихся в кучу всадников. Кого-то они валили на землю вместе с лошадьми, а кого-то оттирали к обеим рекам. Но загнать врагов в воду, как это сделали обе центурии, у них не получится. И вообще, в ближнем бою дикие имели преимущество перед всадниками. Лошади пугались, да и дубины делали свое дело. Наконец-то кардары попятились, разворачивая своих коней. А вот дикие вошли в раж, и это было очень плохо. «Кот! Свисток!» — крикнул я. В ответ декурион недовольно поморщился, но приказ выполнил. Тонкий, едва слышный свист вызвал у меня лишь легкий дискомфорт, а вот диким явно было хуже. Эту фишку удалось выхватить, когда мы выбирали сигнальный рог в лавке маркетанта. Там были и боцманские свистки. При проверке одного из них кот, чьи легкие использовались для тест-драйва, вдруг схватился за голову. Похоже, орки, предки диких, были ближе к животным, чем к людям, и остро реагировали на ультразвук. Не то чтобы диким стало плохо, но странные ощущения вызвали замешательство, а значит, гасили ярость. Увы, у некоторых эта ярость перешла в состояние бешенства. Около 20 диких, среди которых, к счастью, не было моих штурмовиков, по-прежнему гнались за всадниками, и через 10 секунд их начали рвать разряды молний и сжигать огненные шары. Утес уже пришел в себя и, как пастушья собака, начал сгонять диких обратно, в проем между вновь обретшими четкие очертания центуриями. Ему изо всех сил помогали сотник и дикий с ржавым двуручником. Зеленокожие наконец-то вернулись к излучине, и манипула вновь закрыла их от врага. Ко мне подошел Вайлет. Сотник был с ног до головы забрызган кровью и прихрамывал, но когда снятый шлем открыл его лицо, оно буквально излучало восторг. «Давно я так не веселился!» — улыбаясь, выкрикнул старый вояка. «Хорошее у тебя развлечение!» — фыркнул я. «А ты вино или гулящих женщин не пробовал?» «Так одно другому не помеха!» — подмигнул мне сотник. «Ну, что будем делать дальше?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «А у кого?» «Так ведь ты тут старший по званию». «Слушай, Илья, я всего лишь сотник со стадом сильных, но тупых буйволов, а у тебя сработанный отряд. Странный, но умелый. Как ты это добился, мы выясним позже, а сейчас хватит скромничать, ведь ты наверняка уже придумал, как нам отсюда выбираться. Не зря же ты искал именно эту излучину». «Да, искал», — согласился я. «Но чтобы что-то сделать, нам сначала нужно дожить до темноты». «Так недолго осталось», — покосился Вайлет на опускающийся за горизонт солнца. До темноты нам пришлось пережить немало тревожных минут, при этом чуть не пострадала Тири. Она как раз зашивала рану одного из чужих диких, когда тот взбесился. Хорошо, что мои легионеры уже прониклись теплыми чувствами к лекарке и сумели развить в себе недоверие ко всем, кто не принадлежит легиону. Рядом находился один из парней Утеса, так что дебошир не успел навредить Тире, лишь испугал, получив еще одну рану. Но это была лишь вступительная часть происшествия. Где-то половина диких обезумела, а остальные поплыли, как от нокдауна. Лишь легионеры оставались в недоумении, глядя на своих менее окультуренных родичей. Я, честно говоря, тупил слишком долго, но, к счастью, опомнился раньше, чем случилась беда. «Лек, врубай деструктор!» Мой вопль хоть и испугал мальца, но тот опомнился быстро. По телу прокатился уже привычный зуд. Дикие мгновенно успокоились. Но долго держать защиту все равно не получится. После боя Лек сказал, что камни силы разрядились больше, чем наполовину. «Медведь, вяжите всех, кто взбесился. И присмотрите за теми, кто чувствовал себя как пьяный», — приказал я и, увидев утвердительный кивок, добавил. «Только пусть их старшие сами вяжут своих младших. К ним не лезьте, иначе могут быть проблемы». Приор лишь пожал плечами. «У него-то проблем не будет, просто даст пару раз в морду, и все. Мне же еще предстояло обрабатывать этих чудиков, но это дело будущего, а до него еще нужно дожить». Как только старшие справились со своими слишком слабыми к воздействию магии подчиненными, Лек отключил деструктор. Связанные тут же взревели и начали корчиться в попытках вырваться. Жреца хватило на полчаса напрасных попыток, затем все стихло. Тальгийские вояки тоже явно решили не пороть горячку на ночь глядя, потому что перед ними постоянно маячила стена из щитов. И что творилось за ними, видно не было. А там, то есть здесь, творились очень интересные дела. Сумерки уже скрыли нас от расположившегося неподалеку врага. После моего приказа кот с подчиненными и некоторыми самыми рукастыми легионерами начал вязать плот из предварительно надутых мехов для воды. Наша спонтанная переправа на камышовых плотах не прошла для меня даром, заставив сделать определенные выводы. Так что теперь я был готов почти к любым неприятностям. Ну, по крайней мере, тешил себя такой надеждой. Надутый бурдюк для воды, конечно, не мог выдержать веса дикого, да еще и со скутумом. Так что под каждый щит привязывали по 4 бурдюка. В итоге получились плотики, собиравшиеся в помосты шириной в 2 скутума и длиной 6. Первые испытания показали, что на этом плавсредстве без особых проблем может улечься 10 диких, что в принципе было в пределах моих ожиданий. Параллельно с подготовкой плавсредства я допрашивал Лека. «Ты как умудрился прохлопать магическую атаку?» «Это было сложное заклинание, которое создается медленно, и энергия генерируется постепенно», пояснил Лек, явно не чувствуя себя виноватым. «Ты не ответил на мой вопрос?» «Ответил. Мы с Тири можем почувствовать только создание конструкта, который наполняют энергией резко и быстро. Это создает возмущение. Теперь понял. Оборвал я своего консультанта и тут же ошарашил его неожиданным вопросом. «Ты умеешь плавать?» В ответ Лек испуганно пискнул, что не умеет. А вот это сюрприз. Гном в ответ на такой же вопрос изобразил пальцами нечто неопределенное, хотя, помнится, грозился бросить диких и сбежать с галеры вплавь. Еще больше удивил Вайлет. Он, правда, сказал, что на воде держится, но Зуру даже здесь не переплывет, тем более с нагрузкой. Услышав наш тихий разговор, вмешалась Тири, но толку от ее умения плавать было мало. Я тоже не великий пловец, но посылать на это дело девочку впереди себя не стану. Быстро сняв броню и почти всю одежду, я обвязал вокруг пояса конец каната из все-таки распечатанной бухты и полез в воду. Напоследок погрозил кулаком гному и коту. «Если канат хоть раз натянется, лично вас потащу через реку без плота». Перспектива такой транспортировки обоих, похоже, не обрадовала, поэтому странная парочка всем своим видом выразила желание сделать все как нужно. Водичка в Зуре была теплой, так что особого дискомфорта я не испытывал. Метров 10 дно полога понижалось, пока не ушло из-под ног. Ил уже не мешал движению, зато возникли проблемы из-за каната. Турбо наверняка старался, но постепенно толстая веревка все сильнее сдерживала мое движение просто из-за сопротивления воды. Ну вот почему я не взял с собой один из бурдюков? Да потому что решил преодолеть Зуру не как повисший на буйке ребенок, а веселым кролем. В общем, кроль получился не таким уж веселым. На противоположный берег я выполз на карачках и завалился на бок, как выброшенная на сушу рыба. Ладно, пусть это будет моя самая большая глупость за ночь. Отдышавшись, я тихо свистнул. В ответ канат в моих руках резко натянулся, едва не утащив меня обратно в реку. Усилие с другой стороны тут же ослабло. Через минуту послышался ответный свист, и я потащил канат на себя. Вот же зараза, они там что, упираются вместо того, чтобы помогать? Поначалу казалось, что мне не удастся даже сдвинуть с места то, что привязано к другому концу каната, но постепенно дело пошло. И все же на доставку плота на эту сторону пришлось потратить минут 20 и все остатки сил. Когда из темноты всплыли подозрительно ровно распределенные над водой шары, этих сил уже не осталось. Выражение лиц на этих шарах было до крайности озадаченным. Все дикие уставились на меня. Похоже, они явно ждали, что я потащу их до самого берега. «Ну, чего пялитесь? Слезайте». Дикие, повинуясь моей команде, скатились в воду, и плот тут же всплыл. Было смешно смотреть, как здоровенные бугаи испуганно барахтаются на мелководье. Наконец-то все успокоились, и после тихого свиста кота плот пополз обратно в темноту. Половина разведчиков распределилась по берегу, а половина занялась аккуратным стравливанием каната, чтобы он не запутался и не уплыл следом за плотом. Наконец-то мои обязанности на сегодня закончились. Только после этого я осознал, что не только дико устал, но и измазался как черт. Первой ходкой разведчики доставили мои вещи, при этом умудрились их полностью промочить. Ну, хотя бы не измазали в прибрежной тине. Купание в десятки метров от места переправы исправило ситуацию, и мне удалось расслабиться, наблюдая, как серые тени под слабым светом звезд тянут на себя канат. Каждая следующая ходка плота получалась быстрее предыдущей. И все же переправа заняла всю ночь, потому что связанных диких пришлось переправлять по 5 штук. Иначе, притопив плот, они точно впали бы в панику. Да и транспортировка нашего добра наверняка доставила всем паромщикам немало хлопот. Но этот момент я пропустил, потому что спал сном праведника. Пред рассветом гул тихих голосов все же поборол мою сонливость, так что мне посчастливилось наблюдать эпическую картину. Из предрассветного тумана, словно дядька Черномор, выплывал утес. Глава штурмовиков не согласился снять с себя доспехи, и несмотря на то, что на плоту он находился в одиночестве, его фигура наполовину погрузилась в воду. При этом утес имел вид лихой и отважный. Ну, это, скорее всего, потому, что его лицо скрывал шлем. Хорошо, что плот не перевернулся под этим здоровяком, иначе я бы не простил себе потерю одного из лучших бойцов, причем из-за нашей обоюдной глупости. Наконец-то все мои бойцы оказались на этом берегу. Вайлет, Лек, который постоянно крутился возле Тири. Мокрый и жутко недовольный гном, а также все дикие. Здесь же было все наше добро и аккуратно лежащие в один ряд погибшие. Было больно видеть, что 5 из 12 тел принадлежали легионерам. Разумнее было еще до того, как взойдет солнце, убраться отсюда подальше. Но дикие были измотаны неприятными водными процедурами, да и нужно было решить одну проблему. И лучше всего сделать это здесь и сейчас. «Медведь, собери всех старших. И наших, и чужих». Приор молча кивнул и отошел в туман. Через несколько минут передо мной стояли 14 диких, 5 моих и 9 чужих. Среди них ожидаемо оказался здоровяк с ржавым двуручником. Рядом с ними встал сотник, явившийся по своей инициативе. Впрочем, то, что сейчас произойдет, касается его в первую очередь. «Не буду забивать вам головы лишними словами. Просто предложу всем принести мне клятву Небесного Орла на тех же условиях, что и мои бойцы». Дикие удивленно загомонили, а вот сотник откровенно разозлился. «Ты что себе позволяешь? Они уже дали клятву барону и моему королю!» Видно, подобные мысли крутились и в головах диких. Они притихли и дружно посмотрели на меня. «Вайлет, мне меньше всего хочется ссориться именно с тобой, но насколько ты хорошо знаешь клятву Небесного Орла?» «Достаточно хорошо, чтобы утверждать, что ты сошел с ума и совершаешь преступление!» «Недостаточно», — покачал я головой и повернулся к приору. «Медведь, будь добр, повтори клятву медленно и подробно. Пусть твои родичи слушают внимательно. Вдруг где ошибешься?» Приор начал медленно произносить слова клятвы, опустив место, где упоминается тот, кому именно она дается. «И что с этого?» Едва дождавшись окончания декламации, зло спросил сотник. «Тебя не насторожили слова? И если вождь запятнает своим приказом честь нашу или предаст нас, клятва будет забыта, а месть за поругание станет скорой и жестокой». «Это не было предательством. Барон отдал приказ прикрыть отход конницы», явно пересиливая себя, сказал Вайлет. «Если бы я не успел уже хорошо просчитать этого человека, это заявление вызвало бы во мне злость и презрение. Но чтобы кардинально менять отношение к кому бы то ни было, нужно сначала попытаться разобраться в причинах его поступков. Это я умел, или, по крайней мере, всегда пытался сделать. Причины поведения сотника были совершенно понятны, и их можно было выразить словами «долг перед Отечеством», как бы пафосно это ни звучало. И все же не помешает щелкнуть его по носу, в чисто воспитательных целях. «Господин сотник», сделав каменное лицо, начал я. «Вчера мы стояли плечом к плечу и готовились подороже продать свои жизни. Мое уважение к вам безмерно, вернее, таковым оно было. Я плюнул бы в морду любому, кто посмел бы сказать мне, что Вайлет Таркс опустился до лжи. И сейчас мне очень больно». Да уж, кажется, перестарался. Вайлет даже не побледнел, а посинел. Желваки на его скулах вздулись, а пальцы судорожно сжали рукоять меча. И все это не от злости, а от стыда. Жутко не люблю манипулировать такими прямолинейными людьми, но порой это необходимо не только для дела, но и для их же блага. Вайлет, смягчившись, добавил я. «Мне прекрасно известно, почему и зачем ты это сказал, и я совершенно не злюсь на тебя. Но больше так не делай». Отвернувшись от сотника, я обратился к старшим диких. «Клятва Небесного Орла священна. Барон оставил нас, не пояснив причин и не отдав никакого приказа. Мы все свободны, и теперь вы можете наняться кому угодно. Предлагаю дать клятву мне. Условия узнаете у приора легиона Снежного Медведя. Кто примет правильное решение, подходит ко мне. Остальные должны пойти своей дорогой еще до восхода солнца». Закончив свою речь, я развернулся и отошел метров на 30 к небольшому деревцу, где и присел на траву.